До этого Иван Андреевич наведывался еще раз в Петербург. В 1798 году он сдал в театральную цензуру перевод итальянской оперы «Сонный порошок», получил разрешение, и в феврале 1800 года она была показана зрителям. В том же 1800 году Крылов при содействии ловкого, но беспринципного Клушина готовит к постановке и к печати свою оперу «Американцы». «Американцы» — опера комическая в двух действиях. Музыка господина Фомина. Санкт-Петербург. Типография при губернском правлении. 1800. 96 страниц. В театре, однако, она идет от имени Клушина. Против этого Крылов не протестовал, но когда Клушин из печати попробовал выдвинуть себя на первое место, Крылова это удивило. Издание это сейчас очень редкое, и кроме Государственной библиотеки СССР имени Ленина в Москве, мне нигде не удалось его видеть. Фамилии автора в издании не указано, и лишь в предисловии за подписью Клушина говорится: «Господин Крылов, известный публике своими сочинениями, сделал основание оперы «Американцы». Далее Клушин говорит о своем соавторстве и пытается доказать, что в опере, кроме стихов, не осталось ни строки, принадлежащей перу Крылова. Это была неправда, и Крылов, очевидно, обиделся. Совсем другим оказался Клушин. Он не стоил дружбы. Опять Крылов уехал к Голицыным, к Бенкендорфам, обратно к Голицыным. Но как надоело ему быть гостем. В это время князя Голицына назначают в Литву. Крылов принимает предложение стать его секретарем. Надо же что-то делать. Но Голицын попадает в опалу. При Павле I это случалось мгновенно. И опять Крылов вместе со своим патроном оказался в казацком. Иван Андреевич думал, что это уже конец, конец даже надеждам. Но Павел I был ненавистен не только Крылову. Наступил вскоре день, когда придворные задушили неугодного им императора. Крылову посчастливилось, может быть, первый раз в жизни. В это время князь Голицын вновь получил высокое назначение, на этот раз в Ригу, и Крылов поехал с ним опять секретарем. Поехал снова выждать и посмотреть, что будет. Писатель уже стал старше, мудрее, он прошел суровую школу. Летом 1802 года Крылов получает хорошие вести. Прошла его пьеса «Пирог», вышла новым изданием «Почта духов». Однако осень приносит известие о самоубийстве Радищева. Значит, цари шиты все по одному колодку. И осенью 1803 года Крылов решает, что пора начинать литературную деятельность вновь. Что будет, то будет. Сколько же можно еще ждать? И так прошло ни много ни мало, почти 10 лет. Расставшись с Голицыным, побывав в Серпухове у любимого брата Левушки, осмотревшись, заехав в Москву и повидавшись с друзьями, Крылов решительно садится за перо и бумагу. Иван Андреевич переселяется вновь в Петербург. Начинать он думает с театра. Это уже знакомо, кроме того, успех в театре приходит быстрее. Крылов возобновляет старые знакомства, заводит новые. Особенно интересным показалось ему знакомство с Олениным, меценатом, художником и царедворцем. Крылов вводит его негласным компаньоном в свою типографию, бывшую «Крылова с товарищей». Разумеется, царедворцу Оленину это любопытно лишь как меценату. Для него Крылов пока еще просто интересный, талантливый человек, которого, пожалуй, следует поддержать. Что будет с ним дальше, покажет время. Иван Андреевич энергично работает над новыми пьесами. Три из них вызывают всеобщий восторг. Это комедии «Модная ласка», «Урок дочкам» и опера «Илья Богатырь». Они идут в театре с огромным успехом, и Крылов выпускает их отдельными изданиями. «Модная ласка» — комедия в трех действиях Крылова. С дозволения Санкт-Петербургского цензурного комитета –